11 апреля в столичных театрах и домах культуры с успехом прошел первый день 5-го народного художественного фестиваля «Апрельская весна», посвященного 105-летию со дня рождения великого президента Ким Ир Сена. Артисты художественных коллективов и члены художественных агитбригад и кружков художественной самодеятельности из всех провинций страны в своих выступлениях показали страстную тоску и глубокое почтение к Ким Ир Сену. В зрительных залах были члены оргкомитета фестиваля, работники трудящихся и учащихся города Пхеньян. Фестиваль продолжается.